Christus meinem für die Urtang Atrasurupam Rupam Tasagajamuripurim Maturim Gostuat Narhakundam Girivaram Ahoradikaumarvasam Prabhu Supratita Kripaya Sri Guru Tamnatos Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhadvyaschavi Sundraya Tasmai Mahapremarasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shekhara Smriha Smurali Manohara Radhika Raskamama Kripa Nidhe Supriya Charna Kinkarim Kuru Tvaivasmi Tvaivasmi Na Jivami Tvaya Vina Jivikaya Devitam Namam Charnatikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasi Rupanuga Charivarya, Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Шаштанг Пушпанджали, своими возлюбленными Гурудевы, Нитилу, Правишта, Омишну, Парада, Шутра, Шепу, Рупану, Гачари, Вари, Чишима, Бхагаданта, Нараяна, Госвами, Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во вторую очередь я предлагаю свой шаштанг дандавать пранам Своим парам Гуру Деву, Шри Прабхупаде и всей нашей Рупануга Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpa Turu. И также я предлагаю свои поклоны всем Вайшнавам и Вайшнавам. Today we are beginning our course on the subject of Naam Tattva, the transcendental truths of the holy name. Сегодня мы начинаем наш курс по Naam Tattva, курс о славе святого имени. This subject matter is most essential for every sincere devotee. Эта тема наиболее важно для всех искренних преданных. Srila Rupa Goswami Pada has written Shri Chaitanya Mukud Girna Hari Krishneti Varnakaha Majayanto Jagat Premi Vijayantam Tadavaha. The syllables Hare Krishna have manifested very powerfully from the lotus mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami сказал, что слоги Hare Krishna мантры очень мощно изошли из уст Чайтаньи Махапрабху. So just as the fire of a volcano comes from the mouth of the volcano, it manifests there, but actually it comes from deep within the earth. So in the same way, this Hare Krishna Maha Mantra that manifests on the lips of Chaitanya Mahaprabhu has come from deep within his heart. Подобно тому, как из жерла вулкана с большой силой вырывается огонь, но на самом деле он идет не из самого жерла, а из глубин вулкана. Точно таким же образом эта маха-мантра изошла из уст Чайтанья Махапрабху. Она изошла прямо глубоко из его сердца. And Madhyanto Jagat Premni, all glories to this chanting of the holy name by which the entire universe has become immersed in Krishna Prem. И вся слава воспеванию святого имени, благодаря которому вся вселенная погружается в нектар и океан Кришна Према. So, Srila Prabodhananda Saraswati Thakur, he has said, Vanchatosmi, Vanchatosmi, Vanchatosmi na sanshaya, Vishram Gora Rase Magnam Sparshalpin Mamanabhavat. Oh, I am bereft. I have been cheated. I have been cheated. Srila Prabodhananda Saraswati говорит, Я лишен, меня обманули, меня обманули. Because even though Sri Chaitanya Mahaprabhu has inundated the entire universe with prema rasa, a miracle happened. I have not been touched by even a single drop of that nectar. Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху затопил весь мир этим нектаром, меня не коснулась даже капля. Now, of course, Srila Prabodhananda Saraswati Thakur, he is speaking in great humility. That's the nature of prema. But for the very fallen conditioned souls like me, then to utter this prayer is true. Why is it that even though Chaitanya Mahaprabhu has inundated the universe in prema, why is it that I have not been touched by a single drop? И несмотря на то, что Шрила Прабхупада Сарасвати говорит из своего глубочайшего смирения, все же это касается именно меня. Почему же я лишен этой возможности вкушать нектар святого имени? So, Chaitanya Mahaprabhu has said, Taramajai Sarvashastra Nama Sankirtan Nirapad Nam Laile Pai Premadhan. Out of all the various practices of bhakti, the best is Harinam Sankirtan. Rupa Goswami говорит, что из всех анг бхакти самое лучшее это Харинам Санкиртан. And if one will simply chant the holy names Nirapad without making offense, then one will receive that treasure of Krishna prema. Если человек будет воспевать святое имя Нирапарад без аппарат, то он получит несомненно сокровище Кришны премы. So sometimes it happens that devotees may be chanting for many years, but they don't feel that they're making any significant progress. Так иногда получается, что несмотря на то, что преданные уже долгие годы воспевают святое имя, но они не чувствуют, что прогрессируют на этом пути. And they may not feel very acutely the sweetness or have taste in the holy names. Возможно, они еще не обрели вкус к воспеванию святого имени. Sometimes we can develop some bad habits in chanting and also misconceptions in regard to the nature of Nam Prabhu, our Lord and Master, the Holy Name. Иногда мы развиваем какие-то нехорошие привычки в воспевании Святого Имени, и также у нас есть какие-то мисконцепции относительно Нам Прабху, нашего Господина. And in such a situation, a devotee is covered by a very dense entanglement of obstacles, and they cannot get out. И в такой ситуации преданный, он как бы связан различными такими препятствиями, и он не может прогрессировать. So, such a person can only come out from this situation by shravanam, hearing. И такой человек может выйти из этой ситуации благодаря шравнам, процессу слушания. And hearing begins, first of all, with hearing about the glories of Krishna's holy name, then his form, qualities and pastimes. But the first essential hearing is to hear about the holy name. И процесс слушания начинается с осознания, слушания, описания форм, качеств и лил Кришны. Но сначала начинается все с описания нама-таттвы, качества Шринама. So, if you are such a person who is very eager to progress in spiritual life, but not experiencing the nectar of the holy name, then this course will be very, very helpful. Если вы тот самый человек, который хочет очень прогрессировать на духовном пути, но пока еще не чувствует вкуса к святому имени, то этот курс будет очень и очень полезен для вас. Because we will start at the very beginning and completely build from the foundation the correct understanding of the holy name and our relationship with the holy name. И мы начнем с самого начала, с самых основ, с самого фундамента, и на этом фундаменте мы построим отношения со святым именем. So, this course will have 6 parts. В этом курсе будет 6 частей. So, first of all, I will just go through the content of the course, and then we'll begin the first part. Сначала мы ознакомимся с содержимым этого курса, и потом приступим к первой части. First of all, what is the nature of the holy name? And how is the holy name different from other names that we are familiar with in everyday discussion? Первая тема будет заключаться в том, какова природа святого имени и чем она отличается от природы тех имен, с которыми мы имеем дело в нашей обыденной жизни. Then the second topic. Затем вторая тема. Because the holy name is transcendental, it is beyond the all contact with the material energy. Therefore, how is it possible for a conditioned soul who is embodied in this world to utter the divine holy name? How is it possible? Вторая тема. Если святое имя трансцендентно, то каким же образом человеку, который обусловлен и находится в этом материальном, на этом материальном плане, как ему соприкоснуться с трансцендентной вибрацией святого имени? Как это возможно? Then, the third subject. Третий What are предмет. The stages of realization of the holy name? В чем заключается стадия? Каковы стадии человек должен пройти при осознании святого имени? Then, four. И затем четвертое. What are the obstacles preventing us from having realization of the holy name and how to overcome those obstacles? Каковы препятствия для того, чтобы осознать святое имя и как научиться преодолевать эти препятствия? Then the fifth subject. Пятая тема. Sri Chaitanya Mahaprabhu has empowered Srila Rupa Goswami to understand his heart. So in what way has Srila Rupa Goswami glorified the holy name, and in particular his Sri Krishna Namastakam? Sri Chaitanya Mahaprabhu вдохновил Рупу Госвами, и Рупа Госвами по-своему осознал святое имя и записал Шри Кришна Намаштаку. И мы будем разбирать, какова же эта Намаштака Рупа Госвами. And then, the final part, part six. Further practical advice for developing our living relationship with the Holy Name. И шестая часть — это практические, как бы, советы в нашей повседневной жизни, как мы должны выстраивать отношения со Святым Именем. So our plan is over the next 6 weeks or so that we can cover all of these topics. Вот этот план у нас на 6 недель, чтобы мы смогли разобрать все эти темы. So let's begin at the beginning. We want to completely reconstruct our understanding of the holy name and make it conform to the conceptions of our previous acharyas. Давайте начнем с самого начала и полностью с самого начала переконструируем наше понимание и видение, но так, чтобы это было в соответствии с нашими предыдущими ачарьями. Все те концепции, которые заложили они, мы сейчас разберем. So, actually, once I met one scientist, he was a physicist, and he was saying, why do you keep repeating these words over and over again? What benefit can come from this? Однажды я встретился с одним ученым, доктором, и он сказал: почему вы все время повторяете одно и то же? В чем благо от этого? And why repeat these particular words? Why not say some other words? Surely, if you repeat something else over and over again, it will have the same effect. Почему вы не повторяете какие-то другие имена? Если вы будете даже повторять другие имена, благо будет не меньше. And also, this repetition of the same phrase again and again, it seems to be some kind of self-hypnosis, so that you don't actually realize something which is outside of yourself. You are just only creating a psychological state for yourself. И то, что вы повторяете одно и то же беспрестанно, это больше похоже на какой-то самогипноз, и таким образом навряд ли вы что-то осознаете за пределами самого себя. So, all these questions, they come from, or rather they're based on the assumption that when we say mantra, the words that we are speaking are just like any other words we use in a sentence when we are speaking to anyone. Все эти мнения, они основаны на том, что мы думаем, что слова, которые мы используем в мантре, они такие же, как и слова, которые мы используем в обыденной речи. So, our first question is, what is the true nature of the holy name, and how is the holy name different from other words and names we use in everyday discourse? И наш первый вопрос заключается в том, какова природа святого имени и как святое имя отличается от всех других имен, которые мы используем в повседневной речи. So, in order to explain this, then we'll have to understand some technical terms which have been presented by our acharyas and from Srimad Bhagavatam. И чтобы объяснить это, нам прежде необходимо ознакомиться с техническими терминами, как их представляют наши ачарьи и как они описаны в Шримад Бхагаватам. So the first term is van manas agochara. Van manas agochara means that the holy name cannot be received or perceived by the power of speaking or the material mind. И первый термин звучит как ван манас агочара, то есть что святое имя, оно недоступно уму и нашему языку. Оно лежит за пределами этих чувств. You see, in Prema Vaivarta, Sri Jagannanda Pandit says, Asat Sanga Bhai Krishna Nama Nahi Namakshara Bahirai Bhati Nama Kabul Nai. Means that if one is not associating with sadhus, one is taking materialistic association, then when he's saying the mantra, this is not the holy name. И в Према Виварте Джагадананда Пандит говорит, что тот, кто в массе своей общается с материалистами, если он произносит мантру, то его произнесение мантры – это не мантра и не святое имя. Namakshara bahirai batu namakabunai means that only the external production of these syllables, Hare Krishna, by a material tongue, is not the holy name, and that is not the Mahamantra. И значение этого стиха заключается в том, что если человек просто произносит слоги Hare Krishna Mahamantra, это не святое имя и не трансцендентная вибрация. Это не Hare Krishna Mahamantra. So never be satisfied with just some external vibration of the just the sense I am chanting. Don't think that the holy name can be produced by the mind or the power of speech. Никогда не удовлетворяйтесь тем, думая о том, что вы воспеваете святые имена, что вы являетесь тем, кто воспроизводит и дает, ну, выдает этот звук. Всегда считайте, что ни одно материальное чувство не может воспроизвести святое имя. So the first idea is van manas agochara. That means van here means the power of speech, and manasa means the mind, and agochara means that the holy name cannot be received or perceived by those senses. И первое ван манас агочра. Ван – это способность говорить, речь. Манас – это способность ума. А агочра – это то, что находится за пределами, невозможность, то, что невозможно воспроизвести ни умом, ни при помощи речи. Now, the next term is Nikila Praman Paritsched Agochara. Nikila means all, and Praman Paritsched means the various types of evidence or methods of investigation. Второе – это Nikila Praman Paritsched Agochara. Nikila означает все. Праман, парисчет – это различные виды доказательств. Yes. By... There are various methodologies for acquiring knowledge, such as through the senses or through anuman, that means through inference, through logic. And all different methods of investigation, by any of these methods, the holy name is agochara. It cannot be perceived. И существует очень много методов получения, обретения знания. Первое – это чувственное восприятие. Второе – это ануман, или логика, или следование уму. Но ни одним из этих методов невозможно понять природу святого имени агочара. So then the next quality of the holy name that we should be aware of is Swataha Siddha. That means self-manifest. И следующий термин, с которым мы должны ознакомиться по отношению к святому имени, что оно Свата Сидха, самопроявленное и самосовершенное. Yes. In this world, everything appears through the instrument of something else. Like our body came from our mother, and the mother came from her mother, and so on. A tree came from a seed, and the seed came from another tree. Everything is coming from something else. But the holy name is Swata Siddha. He is only not dependent on anything, but self-existing. В этом мире все объекты, они происходят одно из другого или имеют такую причинно-следственную связь. Ваше тело появилось из тела матери, ее тело появилось из тела другой женщины. И различные объекты, такие как деревья, тоже произрастают из семени и так далее. Но что касается святого имени, оно всегда Свата Сидха. Оно всегда самосовершенно, и оно является причиной собственного существования. So, you cannot produce the holy name. The holy name can produce you, but you cannot produce the holy name. И по этой причине вы не можете воспроизвести святое имя. Святое имя может воспроизвести вас, но не вы. Only from the by the power of the Abbas of the holy name, Lord Brahma has manifested the whole universe. Нами is very powerful. Лишь благодаря Аббасу, тени святого имени, Брахма получил возможность творить всю вселенную, настолько могущественное святое имя. So then the next term is the kalpana na vidyante. In the holy names there is no kalpana, or the intellectual, the conceptualization. И следующий термин, с которым нам надо ознакомиться, это калпанам на видьянте, то есть в святом имени нету места умозрительным заключениям или какой-то концептуализации его. So this point is extremely important. И вот этот момент, он необычайно важен. Our Srila Jiva Goswami Pad in the Bhagavad Sandarbha has given some evidence from the Vishnu Purana. И наш Джива Госвами в Бхакти Сандарбе, он приводит пример из Вишну Пурана. So there it is said, Naryatra nata vidyante nama jati adikalpanaha tad brahma paramam nityam adikari bhavan aja. Na kalpanam ritertasya sarvasyadi gamoyata tata krishna chutanta vishnu nama namabir idyase. So the meaning here is, O my Lord, O Brahman, you are eternal and unchanging and unborn absolute truth. И здесь обращение такое: о нерожденный, о Брахман, ты единая, неделимая, трансцендентная истина. And in you there is no kalpana, that means conceptualization related to name and jati, class, gun, qualities, kriya, activities, etc. И в тебе нету видьянте, то есть вот этого концептуализации, ни в самом имени, ни в гунах, ни крие и так далее. But without such without conceptualization, nothing can be understood. Но на самом деле без того, чтобы концептуализировать что-то невозможно, ничего понять. Therefore, tata krishna chutananta vishnu nama bir idyasei. Therefore, you are worshipped by holy names such as Krishna, Achyuta, Ananta, and Vishnu. И поэтому тебе поклоняются, воспевая твои собственные имена, такие как Ачьюта, Ананта и так далее, Вишну. And Vishnu. Now, please listen very, very carefully. А сейчас слушайте очень-очень внимательно. Because our subject today is what is the difference between the holy name Krishna sound, Hare Krishna, and just the words that we are using in everyday discussion. Потому что тема сегодняшней лекции заключается в том, какова разница между слогами Харе Кришна и теми словами, которые мы используем в обычной речи. Now, all of the words that we are using to describe anything, they are all sakalpana, they are with kalpana. Потому что все слова, которые мы используем, они являются сакалпаной, то есть они являются с этой калпаной, с концептуализацией, с воображением. It means that whatever words we use, they refer to a jati, a particular category. Потому что любые слова, которыми мы пользуемся, они относятся к определенной джати или к определенной категории. Or to some dravya, some substance. Или какой-то дравья, какой-то субстанции. Or to some gun, some quality or kriya or activity. Или каким-то гуном, качеством или крия деятельности. So whatever names we are using, it always refers to the jati, dravya, gun or kriya, the, a category, a substance, a quality or an activity. И всеми словами, которыми пользуются, они относятся либо к джати, дравья, гуна, крия, то есть это объекты, категории, качество и деятельность. So in the Vedanta and also in the Nyaya school, the school of logic, and also in our Vedanta, it is accepted that when something comes before your eyes, then there is a chitta vritti, there is a transformation in your chitta, and the chitta makes a model of that thing which is coming before you, and your soul is seeing that. And that's how perception takes place. И в философии Ньяя и Веданте происходит, описывается механизм, как происходит процесс восприятия. Когда перед вашим взором предстает некий объект, в этот момент ваша читта, она трансформируется, и вы видите этот объект. То есть вы, таким образом происходит восприятие через трансформацию читты. So that is called a valid, also in the Yoga Sutras, this is called a valid cognition. В Йога Сутрах это называется или описывается как четко. But when you first perceive something, you have a raw and uninterpreted experience of that object. In other words, the object comes there into your consciousness, but you don't immediately recognize what it is. Но бывает также, что когда вы какой-то объект предстает перед вами, но вы еще не до конца осознаете его природу, и это получается как такой сырой опыт, не обработанный, то есть когда еще вот это изображение или картинка, она еще не обработана, еще не осознана. So that immediate experience where you experience the object, but you have not analyzed it or recognized it yet with your intelligence, that is called the nirvikalpa pratyaksh. That means the pratyaksh, the sense perception, but nirvikalpa, without any vikalpa, conceptualization of what it is. И вот тот самый момент, когда происходит вот начальное восприятие, и картинка еще не обработана, и это называется нирвикалпа пратьякш. Пратьякш – это значит восприятие, нирвикалпа, то есть без того, чтобы занести этот объект в определенную категорию или как-то его осознать посредством будхи. Yes. Then, the very next moment, it happened so fast that the ordinary person is not even aware of it. Then the buddhi, that is the element of intelligence, begins to examine the object, and then it identifies what is its jati, its category. And for example, if you see a shape, it's very big with green leaves everywhere, then first just the shape will come, and then the intelligence analyzes it, and the buddhi says, this is a tree. И вот происходит такое восприятие, и фактически в ту же самую секунду включается будхи, интеллект, и он начинает обрабатывать это изображение, он заносит его в определенную как бы категорию. Если эта картинка похожа на что-то такое большое, ветвистое, с зелеными листьями, то будхи сразу же точно определяет, что это принадлежит категории деревья. И он определяет это как дерево. So that stage is called sa vikalpa pratyaksh. И вот этот уровень уже называется sa vikalpa pratyaksh. So is that clear to you? First of all, when you see something, you have the uninterpreted experience, nirvikalpa pratyaksh, and then the next moment the buddhi begins to move, identify what is the class of that object, like this is a tree, and that is called the savikalpa pratyaksh. И понимаете, как это все действует? То есть сначала происходит непосредственное такое сырое восприятие, но в ту же секунду, это называется нирвикалпа пратьякш, но в ту же секунду включается элемент будхи, он начинает сразу выискивать ту категорию, в которую поместить этот объект и назвать его. То есть, и в данном случае он заносит это в категорию деревья и определяет это как дерево. Это называется савикалпа пратьякш. So the vikalpa or the kalpana is an action of the intelligence in identifying the object. И вот это калпана или викалпана, это и есть функция интеллекта или будхи, то есть метод распознавания объекта. So here in the Vishnu Purana it is saying, oh my lord, there is no kalpana in your name, your jati and so on. Your jati, dravya, gun and kriya, your activities, your substance, your qualities, there's no kalpana in regard to those things, my lord. И здесь в Вишну Пуране говорится, о мой Господь, в твоих именах нету вот этой калпаны в отношении твоих имен, в отношении джати, дравьи, гуны или крии. So because of this, you can see when you try to speak to someone about Krishna, it's very easy for them to misunderstand everything. И поэтому вы можете видеть, как только вы начнете с кем-то говорить о Кришне, сразу возникнет очень множество таких вот недопониманий относительно предмета. Because when you use words, you say, "Oh, Krishna was born in Gokul." Then, when they hear the word "born," their intelligence does vikalpa, and they Imagine, oh, Krishna is born like an ordinary person from a mother, so how can he be God? И поэтому, когда вы начинаете рассказывать кому-то о том, что Кришна родился в Гокуле, и вот это само слово «рождение» сразу создает такую викалпану, то есть в человеческом подсознании, потому что то, что может быть рождено, то есть как он может быть вечным, то есть как это может быть относиться к Господу. If you say that Krishna is a coward boy, hearing these words, then they'll have a conception of an ordinary boy and think, why is God taking the cows to graze? И если вы скажете, что Господь, он пастушок, пасет коров, то, соответственно, возникает концепция того, что он обычный человек. Зачем Богу вообще, в принципе, пасти коров? Такое возникает в уме. If you say that Krishna is everywhere, then they'll immediately imagine that Krishna has no form, because you cannot have a form and also be everywhere at the same time. Если вы скажете, что Кришна повсюду, то у человека тоже это не ложится ни в какие рамки, потому что то, что находится повсюду, оно не имеет формы, то как это может относиться к Кришне, у которого есть форма? So basically, everyone at every moment is looking around and they're having the Savikalpa Pratyaksh, experiencing everything. But they're interpreting everything by vikalpa, the movements of their own buddhi. То есть все, что мы на самом деле делаем ежеминутно, ежесекундно, вот это савикалпу. Мы видим, воспринимаем объекты вокруг нас, и буддхи обрабатывает в соответствии как бы с нашим собственным индивидуальным опытом и относится к соответствующей категории. And the interpretation is always wrong. И вот эти интерпретации буддхи, они всегда на самом деле ложные. For example, people look around and they think, oh, so many things are going on here and there, all separate events are going on independently. But actually, there is only one reality, Krishna, and everything is fully dependent and under his control. В первую очередь, когда человек видит вокруг себя мир, он видит множество несвязанных между собой событий, которые происходят. Но на самом деле все сущее в этом мире, оно очень динамично существует, но все это существует под четким контролем Шри Кришны, абсолютной реальности. So their very basic and fundamental beliefs about the world around them are actually a projection of their own vikalpa, conceptualization. И поэтому у каждого на индивидуальном уровне происходит вот такая викалпа, концептуализация и восприятие, которое не имеет никакого отношения к абсолютной реальности, поскольку пропущено so через собственные будхи. Hears that, oh, we are chanting this mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, they project that these words and the words which are used in the everyday life, they are the same. This is the kalpana. И поэтому, если человек видит со стороны, как преданный воспевает Hare Krishna Махамантру, естественным образом он проецирует то восприятие, которое он обычно имеет, на те слова мантры, которые повторяет преданный, и это. So some persons say, oh, God has no name, he has no form, but here he's not saying that. It is saying that God has no name, which is a product of kalpana. He has no form, which is a product of kalpana. Кто-то говорит, что у Бога нет имени, нет формы, но тут об этом не говорится. Тут говорится, что у Бога нет формы, которая является продуктом калпаны, у него нет имени и форм, и имени и качеств, которые являются продуктом калпаны. When an ordinary person is speaking, all the names that they give to everything are coming from, they are called kalpanamai, kalpanamai, coming from their conceptualization. И все слова, которые человек использует, исходят из вот этой kalpanamai, то есть они все являются этим продуктом концептуализации. So we want to describe how this works in two directions. in regard to ordinary objects, and then we'll understand how we'll understand why the Vishnu Purana is saying that the name of Krishna has no kalpana. И сейчас мы разберем, как это работает, концептуализация в двух направлениях, и потом рассмотрим вопрос о том, каким образом в именах, в форме качеств Кришны не присутствует эта калпана, концептуализация. So we'll look at this in two directions. First, if you see a tree, then first you have the nirvikalpa pratyaksha, just the raw, unfiltered experience of the tree, and then vikalpa takes place. The intelligence moves and identifies. This object is in the jati, the category called the category of trees. И первое, что происходит, это когда мы видим какой-то объект, и сначала происходит это нирвикалпа пратьякш, восприятие сырое, и потом будхи, интеллект, начинает двигаться, и он отыскивает категорию, в которой находится этот объект, и определяет то, что этот объект находится в категории деревьев, и помещает это дерево в эту категорию и определяет его. Then you give a name to that tree. И потом вы даете имя, название этому дереву. You say, oh, this is an apple tree. Вы говорите, это яблоня. So first there is the kalpana, and then you give, and then the name comes on the basis of your kalpana. Сначала идет калпана, а потом вы называете, присваиваете объекту имя. В соответствии с этой калпаной. But the names that we use in this world, which are product of kalpana, are not intrinsically related to the object that they describe. Но вот эти имена, которыми мы пользуемся в нашей как бы калпане, определении, это не присущие этим объектам имена, то есть у них нету никакой связи, по сути. For example, let's say you have a friend who is blind. Например, у вас есть друг, который слеп. But his name is Sarvadarshi. So Sarvadarshi means one who sees everything. Но этого слепого друга зовут Sarvadarshi, чье имя переводится «всевидящий». So when he comes towards you, then you do kalpana, you recognize it, then you give the name Sarvadarshi. И когда этот человек предстает перед вашим взором, сразу включается калпана, и вы называете: о, Sarvadarshi пришел. So the first there is the kalpana, and then the name is given, and also the name is not intrinsically related actually to the object. Сначала появляется kalpana. Появляется восприятие, потом идет калпана, вы называете объект каким-то, но не факт, что вот как в этом случае объект, он соответствует природе, данному его имени, то есть это имя, оно присвоено, и оно несет в себе качество. Это личность в данный момент. If you changed his name to Padmaloch and Lotus Eyes, but he would still be blind. Если вы назовете его по-другому, Padmalochan, то есть Lotus Oki, он по-прежнему останется слепым, это никак не повлияет на него. So in this way, we see an object, we do kalpana, and then we give a name in this world. То есть сначала мы видим объект, потом происходит калпана, и потом мы называем его, этот объект, в соответствии с этой калпаной. So that is in one direction. Now we look at the other direction. Let's say there is no object present, but someone says to you the word apple tree. Например, это работает в одном направлении. Теперь рассмотрим, как это работает в другом направлении. Допустим, кто-то говорит вам слово «яблоня». So first that sound comes into your ear, but that is the nirvikalpa pratyaksha. You hear the sound, but you don't recognize it. The next moment there's kalpana, and you recognize the sound. And then the sound produces in your mind a picture of What that word means, apple tree. Сначала вы слышите что-то, но для вас это нечетко, неясно, непонятно пока. Но в ту же секунду происходит это калпана и различает, Будхи различает вот этот звук, вот это слово, и происходит процесс такой визуализации, и сразу вы осознаете, что это яблони, и вы понимаете, о чем идет речь. Exactly. So we have just described how kalpana is working in two ways. One, you see the object, then the kalpana comes, then you give the name, and the other direction, you hear the name, then the kalpana comes, and then you remember the object. So, but in both directions, the kalpana is involved. Kalpana вовлечена сразу в два направления. Первое – это когда вы видите объект, происходит калпана, и этот объект идентифицируется. И наоборот, вы слышите звук, происходит калпана, и вы воспринимаете, то есть, или вы понимаете, о чем идет речь, что это за объект. So all of the words that we use them and they function in the same way. И все слова, абсолютно все слова, которыми мы пользуемся, они работают вот таким вот образом. But одинаково. The holy name does not function in this way at all. Но святое имя, оно не работает вот так вообще никак. Uh-huh. Why is that? И почему так? First of all, you in regard to Krishna, there is no kalpana and then giving of a name. Because Krishna is eternal and he existed before the universe was created. В первую очередь, Кришна, он вечный, и в отношении него не работает эта калпана, потому что он существовал еще до сотворения этой вселенной. So remember, kalpana is a rajasic modification of the material element of buddhi. So when the rajas is not manifest and the material element of buddhi is not manifest, then there's no vikalpa. So translate. То есть и смотрите, то есть вот калпана — это раджасичная модификация элемента буддхи, но до творения вселенной не существовало ни раджаса, ни тамаса, ни самих самого буддхи на самом деле не существовало. So because Krishna, he was name was already Krishna before the universe was manifest. Therefore, one, his name itself is not a material sound, because material sound is one of the material elements. One of the, it's the first of the tanmatras. And two, because there's no buddhi and rajas manifest, therefore his name is not a product of kalpana. И, во-первых, Кришну звали Кришна еще до творения. Поэтому это не материальный звук, так как материальный звук – это тан-матра, это один из элементов творения. И второе, что не существовало еще ни Будхи, ни Раджас, еще был не проявлен, и поэтому его имя не является продуктом калпаны. So shabda is one is the first of the tanmatras or the sense objects among the gross elements. Шабда — это самый первый элемент среди танматр, грубых элементов. So we've described how coming from Krishna the object to his name, there's no intervention of kalpana. И мы описали, как между Кришной как объектом и его именем нету вмешательства вот этой калпаны. Now we'll go the other way. From the name to the object Krishna, there is also no intervention of kalpana. И теперь мы пойдем в другом направлении. Между именем и объектом Кришны тоже нет никакого вмешательства калпаны. And for example, when you hear the name of someone, then your intelligence does kalpana conceptualization, and then you picture that person. Да, but this does not apply to the name of Krishna. Например, когда вы слышите чьё-то имя, и происходит вот эта калпана концептуализация, и восприятие этого объекта проявляется в вашем уме, но в отношении Кришны это не работает. Why does it not apply to Krishna? Srila Jiva Goswami uses a technical term from grammar, and that is jatiti pratita. Jatiti pratita. It means the immediate experience. И мы сейчас разберем, почему в отношении Кришны это не работает. То есть Джива Госвами тут вводит такой термин, который называется джатити пратита. Само слово джатити пратита переводится как непосредственное прямое восприятие. Джатити means at once, immediately. Джатити переводится как сразу, мгновенно. And pratita means the experience. Pratita переводится как опыт, восприятие. So, usually, if you hear the name of someone, there is a kalpana, the movement of your buddhi, and then you find the impressional memory of that person, and you see them in your heart. But when you hear the holy name, there's no kalpana, but the form of Krishna immediately appears in the heart. Когда вы, например, слышите чьё-то имя, происходит эта калпана, процесс поиска вашей памяти, и услышав звук имени кого-то, сразу в сердце возникает картинка. Но в отношении Кришны так не работает, потому что происходит прямое восприятие, и как только вы слышите имя, процесс калпаны не включается, сразу происходит восприятие, прямое восприятие Кришны. So that means that the holy name of Krishna, it has a vastu shakti, its own power. You don't have to process or identify anything by your buddhi, by kalpana. Just the sound of the name immediately produces the experience of Krishna. That is called jatiti pratita. Это означает, что в святом имени присутствует васту шакти, то есть вам нет необходимости включать калпану воображение, чтобы осознать Кришну. Святое имя само по себе, оно дает вам прямое восприятие Кришны, оно наделяет вас опытом восприятия Кришны без какого-либо включения калпаны. This has been illustrated by one type of nyay or one type of logic, and that is called dasamas tvam asi. Means dasamas tvam asi. You are the tenth person. И это можно продемонстрировать на примере одной нияи, примером приема логики, который называется дасамас твам аси. Yes, dasamas tvam asi, not asmi, asi, yeah. So the meaning is this. There were 10 people and they were going on a journey and they came to the bank of a river and they crossed the river by boat. И пример заключается в следующем, что было 10 человек, которые подошли к берегу одной реки, и они пересекли на лодке эту реку. So when they came to the other side, the leader of the group told one of the men, "Oh, just count how many people are here to make sure that we didn't leave anyone behind." И когда они высадились на другом берегу, главный там среди них лидер, он сказал другому: "Посчитай, все ли на месте, не забыли ли мы кого-то на другом берегу." So that person he knew that in the group there were 10 people. И этот человек знал, что в их группе было 10 человек. So he counted them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh my God, someone's missing. Он посчитал их и посчитал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И подумал, о боже, неужели мы кого-то забыли? So he went to the leader and he told him, "Oh, we have one person missing." Он подошёл к этому главному и сказал, что у нас нет одного человека, мы его потеряли. So he also counted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, there's only 9 people. И тот тоже начал считать и досчитал до 9 и сказал: "Да, нас на самом деле 9 только". Then someone who was nearby was seeing this mistake, and he came up to the leader. He says, "Dasamas tvam asi, you are the 10th person." И один наблюдатель, который видел всю эту сцену, он подошел к этому лидеру и сказал: "Даша маствам аси, ты и есть этот 10-й человек." So, Srila Jiva Goswami Pad has said, "Tathata praksha gyane cha dasamastvam asitvat vakya matrena eva tasya swa prakash rupasya yapi vastuno vishuddha chitte suprakash darshanat sruti shabdasya swa prakashata shakti mayatvam eva vasiyate." The meaning is very, very beautiful. Is that just as that person, when he heard the words, "You are the 10th person," he immediately understood the situation. So in the same way, when one hears the sound of the Vedas, Shabda Brahma, or the sound of the holy name, then there is immediate manifestation in the heart of the form of the Supreme Lord. И очень-очень красивое описание вот в этих стихах от Джива Госвами. То есть он говорит, что подобно тому, как человек вот из этой истории слышит о том, что он и есть десятый, точно так же и Шабда Браман, звук Вед или звук имени Кришны, он воспринимается чувствами непосредственно и сразу, и человек сразу осознает эту прекрасную реальность Шри Кришны. So you see, why the Vedas say that the holy name is a kalpana rahita or a kalpanana vidyante. There is no kalpana conceptualization in regard to the holy name. И теперь мы понимаем, почему веды говорят, что святое имя на kalpana rahita или kalpanana vidyante, то есть оно лишено kalpana, его имя Кришны лишено kalpana концептуализации. It doesn't go from sound through kalpana to idea, just the sound comes and immediately the Krishna appears in the heart without kalpana in being involved and without conceptualization being involved. Реализация Кришны происходит мгновенно, без того, чтобы вы услышали сначала звук, потом происходит kalpana, а потом возникает объект в вашем сознании. Имя Кришны действует напрямую, без вот этой концептуализации. Как только вы слышите звук имени Кришны, Кришна является вам. So this is called jatiti pratita, the immediate, the experience. Это называется jatiti pratita, то есть непосредственно прямой опыт. The holy names, that which is a holy name must have this power. So if you just invent a name for God, then it will not have this power. И это относится только к непосредственно святым именам Бога. То есть, если вы придумаете какое-то имя и думаете, и будете думать, что это Бог, то это не будет работать с этим именем. If someone decides one day, I will call God the Roberto or Juan Carlos or something like this, this will not have the power that suddenly God will appear in the heart. То есть, если вы дадите Богу имя Роберто или Иван Каллас, то есть это само по себе, то есть, соответственно, не произведет никакого эффекта. То есть Господь не сможет благодаря этому проявиться в вашем сердце. So another idea in regard to the holy name is the holy names are shastreti prasiddha. Shastreti prasiddha. That means very famous in the scriptures. И другое, что касается имени Кришны, имени Бога, это Шастрети Пратитха. То есть оно очень прославлено, оно очень известно в шастрах. Yes. And because they have this power of jati ki pratita, that means that sanketya dav api tadrisha prabhavaha. That means that even if a person says the holy name, but they're not talking about God, like Ajamil was not speaking to God. He was calling his son. But still, even though it's sanketya, referring to something else, the name still has the power to manifest the form of the Lord in the heart without kalpana. И поскольку в отношении святого имени вот работает этот принцип джатити пратити, пратита, то даже когда человек произносит это святое имя, если он, например, как Аджамила, звал своего сына, это называется санкетти, то есть с указанием на что-то другое, тем не менее само имя работает, и оно в его случае произвело очень такой сильный эффект. Sanket means referring to something else. Adav, here Adav means etc. Because there are four types of namabhas. The Sanketya Parihasimba Stovan Helam Evava. We'll describe in a later class. So here Sanketya Adav means in the case of the four types of namabhas, api, even Tadrisha Prabhav. Tadrisha means in the same way. Prabhav, influence. So, just as a person is chanting the holy name and it produces immediate experience, even the four types of namabhas can have the same power. Sanketya davapi tadrisha prabhavaha. Sanketya указывает на нечто другое. Адо, так как существует четыре вида намабхаса, то есть парихас, стоба, хела и так далее, то есть это мы разберем уже в другом классе. То есть в случае четырех видов нам абаса, апи, тат, дришья, прабав, то есть это также работает. То есть не только в случае чистого произнесения святого имени, но вот это вот явление, проявление Кришны в сердце происходит также благодаря четырем видам нам абаса. And so the holy name, as we mentioned before, is a swataha siddha. It is a self-manifesting and self-illuminating. И как мы до этого уже говорили, что святое имя это сарва ситха, оно самопроявленное и самоозаряющее. So only those names which are famous in the scripture, which have the power of jatiti pratita, even if they are spoken in namabhas, and which are swata siddha, they are called holy names. Только те имена, которые прославлены в шастрах, только те имена, которые джатити пратита и которые свата ситха, только такие имена можно назвать могущественными святыми именами. So Srila Jiva Goswami said, Anyesham kalpanamaya, and all other names are kalpanamay, the product of a conceptualization. И Джива Госвами продолжает, что все остальные имена являются kalpanamaya, то есть они являются продуктом kalpana, воображения. So we have discussed today what is the difference between the holy name and the characteristics of the holy name. And the characteristics of other words which are used by people in their everyday life and discourse. Because to a general person, they seem exactly the same. But today we've explained scientifically how they are completely separate categories. Сегодня мы разобрали, какова природа святого имени и какова связь между, каковы качества святого имени. И какова большая разница между другими именами, которые мы повторяем в этом имени, и научно обосновали все это. И теперь вы можете видеть, что между этими двумя именами очень большая пропасть. So, in the Rig Veda, it is said, Umasya jananto nama chidvivektana mahaste vishnu sumatim bhajamahe om tat sat. The rishis are praying, oh my lord, your name is a chit, fully conscious. И в Ригведе мудрецы, они молятся, они говорят: о Господь, твое имя чит, полностью наполненное сознанием. And therefore, it is also the Maha. Here the word Maha means Swaprakash, Rup, self-manifesting. И тут используется слово Маха. И Маха означает Свапракаш Руп, полностью себя являющее. So the sages say, even though our knowledge of the truth is limited, we have only partial knowledge, but if we do the aksha abhyas, the repetition of your syllables, then we'll have come to the state of full realization. И поскольку наше знание, наше познание, оно ограничено, мы не можем познать абсолютную истину своим интеллектом, поэтому мы будем совершать нам абьяс, то есть непрестанное повторение или рецитацию твоих святых имен, которые обладают полностью чистым сознанием. And therefore, Om Tat Sat, Tat, that subject, which is addressed by the word Om, is Sat, self-existent and self-manifesting. This is the meaning of Om Tat Sat. Is it especially Om Tat Sat is the expression of the glories of the Holy Name to reveal Himself. И вот это выражение Ом Тат Сат, оно как раз-таки используется для того, чтобы описать славу Святого Имени и дать ему определение. Поэтому тут говорится Тат, тот Ом является абсолютным, и он может наделить сознанием человека. So now let's come to a very important point, and that is the Srila Jiva Goswami is explaining this mantra of the Rig Veda, and here it is said that the realization comes only by aksha abhyas. Abhyas means repetition, and aksha means syllables. Simply by the repetition of the syllables, that is, one is serving the name by repeating the syllables, all transcendental realization comes. И сейчас мы давайте подойдем к этому очень важному моменту, в котором Джива Госвами, он дает свой комментарий, описывает, что благодаря нам акшар абьяс, то есть повторению слогов акшар, человек может обрести полную реализацию осознание святого имени и природы Бога. So the importance of understanding this is Srila Jiva Goswami said, if a person they hear that just by repeating the syllables and hearing those syllables, the Lord reveals himself. But someone thinks, oh, I have to do something extra on top of just the repetition of the syllables and hearing those syllables. Then that person does not believe in the jatiti pratita, the direct manifesting, self-manifesting power of the Holy Name. А теперь давайте разберем, что говорит по этому поводу Джива Госвами, что он имеет в виду на самом деле. То есть если человек повторяет святые имена и служит этим святым именам благодаря повторению и слушанию их. Если этот человек, он думает, что он таким образом чего-то не достигает, то у него нет веры в силу святого имени, в то, что Святое имя обладает вот этим качеством джатити пратита, что оно может раскрыть себя, и поэтому человеку надо работать над этим. They think, oh, when I am chanting, I have to do some other things at the same time, otherwise the chanting will not be effective. Человек думает, что я воспеваю Святое имя, но при этом мне нужно делать что-то еще, иначе мое воспевание не будет эффективным. Now just look, consider this. If you don't have faith in this power of Swapakash, self-manifest, Jatiti Pratita, of the holy name, then the alternative is a Kalpana, that you think that your intelligence has to intervene in the process. А теперь задумайтесь, что если у вас нет веры вот в этот джатити пратити свата пракаш, что само святое имя может явить вас, значит, другими словами, вы полагаетесь, у вас нет альтернативы, вы полагаетесь на свою калпану, то есть на какие-то материальные инструменты своего ума или чувств и так далее. So, what is the sixth offense to the holy name? Harinam nikalpanam. That to intervene with a kalpana in relation to the holy name Harinam nikalpanam. That is the sixth offense. И шестое оскорбление святого имени это харинам никалпанам, то есть включать вот эту калпану в процессе повторения святых имен. So the general translation is or it is an offense to give some imaginary interpretation of the name. But we are describing today the exact meaning of this, Harinam Nikalpanam, to be engaged in Kalpana in relation to the name due to not having full faith in that the name is Swarpakash and has the power of Jyotiti Pratita. Обычная трактовка или перевод вот это Харинам Никалпанам, то есть это давать воображаемые трактовки святому имени. Но мы, как сегодня, мы разобрали на самом деле, что такое Калпанам, то есть это включать на самом деле вообще какой-либо в этот процесс какой-то либо Калпану, то есть свое действие Будхи, и не думать о том, что не понимая при том, что святое имя, оно джатити пратити и Свата Пракаш. So there are many devotees who are entangled in misconceptions, and unless we hear deeply Nam Tattva from Nam Tattva Vit Guru, a Vaishnava who has realization of Nam Tattva, it's very difficult for anyone to come out from these obstacles. И очень много преданных, которые сбиты с толку относительно таттвы о святом имени, и до тех пор, пока человек не будет слышать от таттвы вид нам гуру эти истины, человек не сможет выбраться из всех этих заблуждений. Now we have discussed how the holy name is not like any other word because it is a swata siddha, self-manifest. It is van manasa gochara, beyond the perception of the power of speech and mind. It is nikila praman paricheda gochara. It is beyond the investigation of by any method. So then the question comes, how is it possible for the holy name, which is transcendental, to appear on the physical sense organs of a conditioned soul? How is it possible? И мы обсудили уже, как святое имя, отлично от других имен, как оно свата-сидха, то есть самопроявлено, ван манаса гочара, за пределами речи и ума, никила праман паричета гочара, за пределами постижения любыми методами, возникает вопрос, как трансцендентное святое имя может быть постигнуто обусловленной душой, которая полностью находится под влиянием материальной энергии. So now we know about the true ontological nature of the holy name and the ontological nature of our body, mind and senses. They are quite different. So how can the two meet? It's a very big problem. And that problem we will solve in the next class. И сейчас мы знаем онтологическую истину о природе Святого Имени. Мы также знаем, у нас есть знание о том, из чего состоят наше тело, наши чувства. Мы знаем это. И как найти вот эту точку соприкосновения между вот этими двумя реальностями, между этими двумя пониманиями, это мы обсудим на следующей неделе. Ача. Харе Кришна. So, Харинам Прабху ки джай. I apologize a little bit in the way, for the class was somewhat technical, I know, and some devotees may struggle with this, but I humbly request you, if you don't understand, try to hear it again and again, and when you catch it, it will transform your life. Я понимаю, что этот класс был достаточно таким специфическим, очень насыщен терминологией, но тем не менее послушайте его, может быть, несколько раз, и если вы уловите все вот эти идеи, это полностью изменит вашу жизнь. These are the deep Siddhantas of our previous acharyas, and they are our great treasures, valuable jewels. Это глубокая сиддханта наших ачарьев, и это сокровище нашей драгоценности, нашей жизни. So, if you like, I can send you one file, and with all the technical terms in Sanskrit, I can send it to Navita, and she can share it with all of you, so you can see the spelling of all the important technical terms. Если вы хотите, я вам вышлю файлом Навите, я вышлю файл со всеми этими техническими терминами, как они пишутся, произносятся, чтобы вы смогли запомнить и разобраться в этом. Yes, yes, yes, yes. But if I give you the exact spelling, it will be helpful, and then you remember, oh, my Prabhu Harinam is so glorious. Если вам я вам дам такое четкое описание, правильное произношение вот этих терминов, вы будете думать о славе своего нама, правда, насколько он прославлен. I think is the mantra from the Rig Veda. Om asya janato nama chidvivikta nama haste vishnu sumatim bhajamahe om tat sat. That's very important. It embodies all the main ideas of this class. And Srila Bhaktivinoda Thakur has also put that verse in Bhajan Rahasya. It's so important, he's kept it there also. И самая важная как бы идея из этого класса это вот эта мантра из Ригведы и Ом Тат Сат, который произносится. И даже Бхактивинода Такур включил эту мантру в свою Бхаджан Рахасию и дал объяснение этой мантре. And otherwise, I can send to you the verse of Vishnu Purana, Nayatanata Vidyante Nama Jata Adi Kalpana, the verse that says that in the Supreme Lord there is no Kalpana of Jati, Dravya, Gun, Kriya, and so on. Другой очень интересный стих, важный стих из этой Харикатхи, это то, что вот этот стих из Вишну Пураны, где говорится о том, что в именах Верховного Господа нету категоризации, то есть нету джати, драви, гуны и крии. There's also a verse in Srimad Bhagavatam that makes this point, and we'll discuss that verse also next week, because it's part of the explanation how the transcendental name can come to us, though we are at the moment in a conditioned state. How the holy name descends, we'll explain next week. Также есть очень хороший стих из Шримад Бхагаватам, который мы обсудим в следующий раз, потому что в этом стихе как раз и описывается процесс, как Святое Имя нисходит на план земного существования, как оно приходит к нам. I am most overjoyed to have your darshan. And just now I have another Zoom conference with Russian-speaking devotees, but you're all most welcome to join and hear that discussion also. Сейчас, дорогие мои, я очень рад всех вас видеть, и буквально сразу мы переходим к следующей трансляции, которая состоится, поэтому, если вы желаете, то подключайтесь. Через 5 минут буквально будет следующая связь. Шрила Прабхупада ки джай. Мангал кари шри хари нам санкиртана ки джай. Гай Гаура Ситанат Према Нанде хари.